и, думаю, как-то откладывала эту встречу, потому что боялась, что они окажутся совсем не такими, как говорил Тим. Он протянул руку через стойку и похлопал ее по плечу. «Ну, не огорчайся. Ты говорила, что сестра Тима очень привязана к нему?» «Да и Тим к ней. Все было хорошо, пока она не вышла замуж. Ему казалось, что она его бросила, хотя я и попыталась ему все разъяснить. Из того, что он говорил, я поняла, что она разумная, здравомыслящая и добрая девушка, блестящего ума. Странно, правда?» «Не знаю. А что ты сделала?» Она опять опустила голову. «Я была в отчаянии. Я даже плакала. Можешь меня представить плачущей?» Она подняла голову и попыталась улыбнуться. «Не хватает воображения, не так ли?» Затем она вздохнула. Ее лицо было задумчивым и грустным. «Но за последнее время я немало поплакала, Арчи, немало. Наверстала упущенное. Да, представить себе трудно. Тем не менее, мы должны плакать время от времени. Я и сам плакал», — признался он величественно. Она вздохнула с облегчением. «Ох, Арчи!» Он следил за тем, как она разливает чай. Во взгляде его читалось сочувствие. «Какой удар для ее гордости», — думал он, «когда такой прекрасный душевный порыв истолковывают так примитивно и оскорбительно». Для нее ведь сама мысль о физической стороне их отношений унижала ее достоинство. Она была монашка в душе. Она вела странную, одинокую, отделенную от остального мира жизнь. «Мы то, что мы есть», — думал он, — «и что сделали из нас обстоятельства». «Спасибо, дорогая», — сказал он, беря чай. Вернувшись в кресло у окна, он заговорил. «Я хотел бы встретиться с Тимом, если можно, Мэри». Последовало долгое молчание. Затем он услышал тихий ответ. «На днях». Голос, казалось, звучал откуда-то издалека. Глава 21. Только после полуночи Мэри остановила свой Бентли у коттеджа. В гостиной все еще горел свет, и Тим, выскочив, бросился открывать дверцу машины. Он дрожал от радости, увидя ее, он почти не задушил ее в объятиях. В первый раз его эмоции при встрече с ней проявились так открыто, и это сказало ей больше, чем что-нибудь другое. Такой тяжелой для него была эта неделя. «О, Мэри, как я рад тебя видеть!» Она высвободилась из его объятий. «Боже мой, Тим, ты сам не знаешь, какой ты сильный. Я думала, что ты уже лег спать». «Но не раньше, чем ты придешь. Я должен был дождаться тебя. О, Мэри, как я рад! Ты мне нравишься, так нравишься!» «И ты мне тоже, и я тоже рада тебя видеть. Где твой папа?» «В доме. Я не разрешил ему выйти. Я хотел увидеть тебя первым. Он танцевал вокруг нее. Но все же она почувствовала, что его радости что-то мешало, что она каким-то образом не оправдала его ожиданий. Если бы только она могла понять, в чем тут дело». «Мне тут не нравится без тебя, Мэри», — продолжал он. «Мне нравится, когда ты тут тоже здесь». К тому времени, как они вошли в дом, он успокоился, и Мэри пошла поздороваться с Роном. Она протянула ему руку. «Как дела?» — мягко спросила она. «Все в порядке, Мэри, рад вас видеть. Я рада, что приехала, наконец. Вы уже ели? Да, но тем не менее приготовлю чаю. Будете пить?» «Спасибо, выпью». Мэри повернулась к Тиму, который стоял на некотором расстоянии от них. У него опять был потерянный вид. «В чем дело?» — спрашивала она себя опять. «Что я сделала, что он так смотрит? Или чего я не сделала?» «В чем дело, Тим?» — спросила она, подходя к нему. Он покачал головой. «Ни в чем». «Ты уверен?» «Да». «Боюсь, что тебе пора ложиться спать, друг мой». Он кивнул с несчастным видом. «Я знаю». У дверей он оглянулся, в глазах его была мольба. «Ты придешь меня укрыть как следует? Пожалуйста, приходи». «Я приду через 5 минут». Когда он ушел, она посмотрела на Рона. «Ну, как тут было?» «И хорошо, и плохо. Он много плакал о своей матери. И плачет он не так, как раньше. а тихо.